В тишине и молчании я хочу привести к той власти и силе, которые до сих пор ускользали из рук. Велико расстояние между словами о них и достижением. И все же достижение этой власти возможно. О значении малых начинаний сказано уже достаточно. Начало положено прочно, теперь надо преодолеть черту, за которой семена начинаний вырастают в действие утверждения силы, растущей и преодолевающей сопротивление среды. Орленок, крылья которого начинают отрастать, не сразу ощущает свою силу, но из птенца вырастает могучий орел, преодолевающий пространство и высоту. Так и крылья духа не сразу растут, но во времени. Даже свет не виден несущему его. Кажущиеся неодолимыми сопротивления даются для возрастания сил духа. Дерзайте еще и еще. Дети мои, дерзайте на преодоление доселе непреодолимого. И если вода долбит камень, то неужели воля восставшего духа не сломит препятствий, допущенных учителем для роста сил духа? Никакие неудачи, никакие сопротивления, никакие препятствия не выдержат натиска воли, если она ритмом упорства пытается преодолеть то, что кажется неодолимым. И в то время как земное сознание останавливается в отчаянии от кажущегося поражения, незримая огненная мощь нагнетает свои энергии, чтобы окончательная победа стала достигнутой явно. Дети мои, дерзайте на преодоление того, что кажется невозможным.